Давайте с вами вспомним, надеюсь, что вспомним принципы практики йоги. Я буду зачитывать то, что дается нам в шаге, какие, да, принципы. А дальше мы обсудим их, какие-то моменты, может быть, поделимся личным опытом, вопросы зададим друг другу. Итак, принципы практики йоги. Регулярность. Необходимо, мы знаем, что необходимо заниматься как минимум 2-3 раза в неделю для того, чтобы получить какой-то результат. Можно заниматься самостоятельно, можно заниматься с инструктором йоги. Понятно, что второй вариант более предпочтителен, так как опытный человек уже даст определенные, передаст свои знания, направит на нужное русло. И важно, чтобы была практика последовательна, регулярная, как некий такой цикл, повторяющийся ритуал. Практика должна быть методичная, вдумчивая, нужно практиковать не спеша. Но понятно, что ощущение от собственного тела и некая вдумчивость, она будет появляться через какое-то время. Сначала мы просто повторяем какие-то определенные моменты с... Повторяем то, что нам дается с учетом техники безопасности, а потом уже, ну, как-то ее подстраиваем, да, какие-то моменты уже свои вносим. Необходимо не ждать сразу же результатов, нужно дать время адаптироваться своему телу. Ну, а если практика будет регулярной, то результаты обязательно придут. Так как наш организм не статичен, то наше и состояние будет меняться, и настроение, состояние физическое. И это нужно, конечно же, учитывать. Особенно это касается прекрасного пола, что в один день мы активны, полны сил, а в другой период времени мы еле-еле приползли на коврик. Это, конечно же, нужно учитывать. Необходимо быть гибкими, уметь приспосабливаться. Первый принцип йоги, который мы, конечно же, в первую очередь на коврике в практике применяем, это принцип ненасилия, ахимсы. Мы не должны вредить своему телу. Многие, конечно, этот принцип обходят, не понимая его, и стараются копировать, не обращают внимания на боль, но на самом деле это очень, ну, как бы такой деструктивный путь. Йога – это система самопознания, это не достижение каких-то целей, как в спорте, где нужна цель любой ценой. Здесь мы прислушиваемся к своему телу. Если есть боль, то значит, что-то идет не так, так как боль – это уже сигнал, который организм дает о том, что, ну, остановись, нельзя дальше продолжать. И это очень-очень важный сигнал от нашего тела. Так. И понятно, что преподаватель йоги, инструктор или тренер, он не может, да, почувствовать за человека, что сейчас человек ощущает. И, ну, задача, на самом деле, это втолковать прямо с первых занятий человек, который пришел в зал, что... Боли быть не должно, что только он может почувствовать, как выполнять гармонично, как негармонично. Второй принцип йоги – это принцип эффективности, который мы тоже на коврике применяем. Что здесь важно знать? Нельзя форсировать практику, должна быть постепенность. От простого к сложному. И, ну, человек, который только пришел, ему прям, да, надо говорить, что вот ваш вариант, вот этот самый простой пока. А не стараться, потому что люди все смотрят друг на друга, мы как обезьянки, и человек будет стараться выполнить самый сложный вариант. Так, должна быть определенная база, тело должно быть готово. И только после этого приступать уже к более сложным вариантам. не компенсировать отсутствие возможностей выполнения позы другой зоной. Ну, то есть, если мышцы в какой-то зоне слабые и человек не может выполнить позы, то срабатывает закон выполнения движения любой ценой. И это движение будет выполнено только не за счет тех мышц, которые должны работать, или тех суставов, которые должны включаться, а за счет других. Необходимо расслаблять не участвующие в удержании позы или в движении мышцы. Лицо, конечности, особенно если поза сложная и какая-то такая вот тяжело, да, ее выполнить, то включаются уже все мышцы, все ресурсы организма. Ну или просто по привычке мы оставляем напряженными мышцы лица, например, не обращая на это внимания. А следующий момент – техника безопасности, о которой мы на прошлом занятии говорили. Это вытягивание позвоночника при выполнении прогибов, наклонов, скруток. Зоны, в кавычках, опасные – это поясница. Необходимо избегать чрезмерных прогибов, компрессий. Это шея. Необходимо вытягивать шею и не заламывать ее. Выполнять движение мягко и с небольшой амплитудой. Следующая зона – это коленный сустав, который не должен подвергаться чрезмерной нагрузке. Нужно выстраивать определенный угол между бедром и голенью. Это, как правило, прямой угол является наиболее безопасным. И колено, и носок должны смотреть в одном направлении. Причем столкнулась с тем, что люди не понимают, о чем я говорю. Поэтому если там я вижу, что человек не понимает вот этого значения, лучше ему прям подойти и объяснить, что значит колено, что значит носок. Или там бедро, допустим, и стопа. Или просто поставить его вот ногу так, как она должна стоять. А следующее – это запястье. Ладонь прижимается к коврику, пальцы тоже прижимаются. Иначе возникает чрезмерная нагрузка на лучезапястный сустав. И здесь же еще один момент – не позволять хвосту вилять собакой. То есть импульс усилия должен идти от центра. Следующий момент – дыхание. В процессе практики необходимо обращать внимание на свое дыхание. Как правило, на вдохе вытяжение, а вход в асану на выдохе. Это позволяет внимание направлять на свои ощущения, на свое тело, входить в асаны. Причем, это не закон природы, что это обязательно на выдохе. Иногда есть позы, в которых нужно на вдохе, наоборот, входить. Ну и во время фиксации асаны, дыхание спокойное, естественное, можно выполнять уджайи. Во время динамики дыхание тоже должно быть спокойным. Если дыхание сбивается, значит, допустим, в динамике начинает человек дышать часто, глубоко, вспотел. Это является таким признаком, что пока нагрузка для него слишком большая. Тоже на это стоит обратить внимание. Следующий принцип энергии. Вход и выход в позу или из позы должен быть мягким и плавным. Говорили о том, что освоение позы должно начинаться с самого простого варианта, пребывать в этом простом варианте позы какое-то время, привыкать к позе, познакомиться с ней, научиться расслабляться в этом положении, а затем уже постепенно приходить к более сложным вариантам. Предел. Необходимо знать свой предел, который является не ограничителем, а неким стартом, отправным пунктом. И это неплохо. То есть у нас есть какие-то возможности на сегодняшний момент, и мы эти возможности должны использовать, постепенно их расширять адаптивность тела к новым упражнением. Так, не смотреть на соседей, не ориентироваться на их возможности, не совершать подвигов на коврике. Принцип сознания. После того, как мы познакомились с методом энергии, простыми вариантами позы, мы совершенствуемся в этой позе, как бы проверяем предел своих возможностей, некий выход из зоны комфорта. Но помним, что на заднем плане должна быть всегда радость от преодоления себя и первый принцип йоги. Мы не должны себе вредить. Принцип гармонии – это сочетание принципа энергии и сознания. Расслабление напряжения, гибкости и силы, динамики и статики. И как раз вот между двумя крайностями и рождается йога. А слабые зоны. Тоже очень интересный момент. Мы склонны избегать слабых зон. Как правило, мы всегда начинаем в ту сторону, которая нам привычна. И в эту сторону, как правило, тело гибче, оно адаптирование. Вот, допустим, пользуемся мы правой рукой. Мы привыкли все делать правой рукой. Входим мы в какую-то позу с одной стороны, в одну сторону. Там, если это асимметричная поза, то мы привыкаем, вот, допустим, с этой стороны начинать. Но мы должны уделять время и внимание более слабой стороне. И рекомендуется, допустим, начинать с более слабой, затем в другую сторону и заканчивать слабой. То есть делать два подхода на слабую сторону или фиксировать можем асану чуть дольше в эту сторону. Необходимо сочетать динамику и статику, так как наше тело не только статичное, но и должно выполнять динамичный режим. И дело в том, что современный человек, как правило, динамику очень мало использует в своей жизни, вообще движение мало использует. Мы сидим, ездим на машинах и в динамическом режиме практически не работаем. Поэтому на коврике, в принципе, никто не запрещает выполнять не только статический вариант, даже если люди пришли на хатха-йогу, но и выполнять динамические упражнения. Это может быть как такой хороший разогрев перед асанами статическими. Ну, это может быть суставная гимнастика, это может быть какой-то некий тренировочный режим, проработать определенные зоны. Ну, там вариантов достаточно много. Принцип радости. Необходимо ощущать радость от позволения себе или от преодоления себя. Слушать свое тело. Убрать внутреннюю болтовню из головы, из вот этих бесконечных мыслей переместиться в ощущение тела, ну, в принципе, чем мы в йоге и занимаемся. И выполнять асану не из того, что мы хотим, там, как мы увидели, услышали или там увидели соседа на коврике, а из того, что чувствует тело, какие есть возможности. Принцип масштабируемости. Это последовательное освоение позы. За несколько подходов, если это и мы говорим о конкретной практике или практике вообще выстроения своей личной практики. Принципы компенсации. Йога расшатывает, если так можно сказать, тело из одной крайности в другую. И важно, если мы ушли в одну крайность, использовать другую крайность для того, чтобы вернуть систему в нормальное состояние. И что за принципы компенсации могут быть? Во-первых, компенсация для мышц. После того, как мы напряглись, допустим, статически напряглись, компенсацией может быть вытяжение мышц. И в зависимости от цели, которые мы перед собой ставим, это вытяжение может быть по времени таким же, как напряжение, или чуть дольше. Это один вариант. В таком варианте мы снимаем избыточный тонус мышц. Напрягли, допустим, там 10-5-10 секунд и расслабились такое же время или дольше. А если нам необходимо укрепить мышцы, то мы можем выполнить упражнение на укрепление и затем упражнение на вытяжение, но по продолжительности меньше, чем напряжение. Это один момент, да? То есть после напряжения идет расслабление. Следующее, что еще можно сказать про компенсации для мышц? Если мышцы плохо растягиваются, что мы можем сделать? То есть человек начинает тянуть, а они не тянутся, а наоборот еще больше напрягаются. Здесь мы можем поработать с периферией, воздействовать не конкретно на эту зону, а поработать с прилегающими участками тела. Таким образом, тело наше, оно как бы группа мышц не сама по себе существует, она взаимодействует с другими группами мышц, с другими зонами. И работая на зону где-то по соседству, мы будем воздействовать на то, что нам интересно. Или же мы можем поработать с мышцами-антагонистами. Это мышцы, которые выполняют противоположную функцию. Допустим, для того, чтобы нам расслабить, помните, да, рефлекс не перекрестный, а реципрокного торможения. Когда мы напрягаем одни мышцы, то расслабляются антагонисты. Иначе мы бы вообще не могли выполнить движение. Это рефлекс, который можно использовать. Допустим, для того, чтобы расслабить мышцы, мы напрягаем антагонисты. Так. Из этой же серии, допустим, мы поработали, наклонились, скомпенсировать мы можем прогибом. Прогнулись, скомпенсируем в наклоном. Для суставов, работая с суставами, допустим, ног, мы выполнили, так, сейчас. Да, вот если мы будем увлекаться чрезмерной какой-то подвижностью суставов односторонней, то мы можем вывести сустав из своего нормального состояния. Поэтому мы должны его вернуть. И, допустим, мы в упавиштха-конасане отводим ноги с наружной ротацией. То есть, да, у нас получается раскрытие. В качестве компенсации мы можем выполнить позу, где у нас ноги приводятся и происходит внутренняя ротация, это тазобедренных суставов. Например, гамукхасана. С позвоночником, в принципе, то же самое. Вот мы вот здесь чуть раньше, да, говорили о том, что работаем с мышцами. В одну сторону прогнулись, в другую согнулись. Это мышцы, но мышцы не будут работать без суставов. И, в принципе, то же самое, те же самые упражнения мы выполняем для компенсации суставов. Позвоночник. Согнулись в одну сторону, прогнулись в другую. После сарвангасаны, допустим, или халасаны, мы можем выполнить матсиасану. Это опора о локте с подъемом грудного отдела позвоночника. Компенсация может быть также для вегетативной нервной системы. Выполнили какие-то позы симпатотонические, то есть которые будут возбуждать симпатическую нервную систему, пхастрика, капалабхати, силовые позы активные, то скомпенсировать можем парасимпатическим действием удьяна бандха, уджая, асаны на вытяжение, шавасана, йога-нидра, мантра-йога. И еще принцип компенсации для восстановления нормального газового состава крови. После гипервентиляционных техник, где снижается уровень СО2 в крови, кислорода, это гипервентиляционных, не кислорода, а углекислого газа, следует кумхака, задержка дыхания. То есть после активных дыхательных техник мы выполняем задержки дыхания. И на задержках можем выполнять определенные упражнения, так называемые пранические крии. Так, с компенсацией все пока. Ну и помним, что необходимо выстраивать свою последовательность. Для каждого она будет своя в определенный период времени. Необходимо обязательно заканчивать расслаблением шавасаной, тренировать незатронутость, наблюдательность. Ну вот, у меня все.